Песнь 13. Битва при кораблях. Зевс и Трояны Гектора к стану Ахеен приблизив, их пред судами оставил. Беды и труды боевые несть беспрерывно. А сам отвратил светозарные очи вдаль, созерцающий землю Фракиен наездников конных, Мизен бойцов рукопашных и дивных мужей гипомолгов, бедных, питавшихся только млеком, справедливейших смертных. Более он на Трою очей не склонял светозарных, ибо не чаял уже, чтобы кто из богов олимпийских вышел еще поборать за троянских сынов или ахейских. Но соглядал не напрасно и бог Посейдаун великий. Сам он сидел, созерцая войну и кровавую битву, с горных вершин, с высочайшей стремнины лесистого Сама, в Фракии горной. А то ли великое виделось Ида, виделось Троя Приама и стан корабельный Ахеен. Там он из моря исшедший сидел, сострадал об ахейцах силой троян укрощенных и страшно роптал на Зевеса. Вдруг, негодуя, восстал и с утесной горы устремился, быстро ступая вперед. Задрожали дубравые горы в круг под стопами священными в гневе идущего бога. Трижды ступил Посейдон и в четвертый достигнул предела Эги. Там Посейдона в заливе глубоком обитель, дом золотой, лучезарно сияющий, вечно нетленный. Там он, притекший, запряг в колесницу коней медноногих, бурно летающих, гривы волнующих в круг золотые. Золотом сам он оделся, в руку десную прекрасный бич захватил золотой и на светлую стал колесницу. Коней погнал по волнам, и взыграли страшилища бездны. В круг из пучин заскакали киты, узнавая владыку. Радуясь, море под ним расстилалось, а горные кони бурно летели, зыбей не касаясь медную осью. К стану Ахейскому мчались быстро скакучие кони. Есть пещера обширная в бездне пучинной залива, меж Тенедоса и дикоутесного острова Имбра. Там коней удержал колебатель земли Посейдаун, там, отрешив от ярма амбразической, бросил им пищи в корм и на бурные ноги накинул им путы золотые, несокрушимые цепи, да там бы они неподвижно ждали владыку. А сам устремился к дружинам ахейским.